Исход. Глава 25. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них: золото и серебро и медь, и шерсть голубую, пурпуровую и червленную, и весон, и козью, и кожи бараньи, красные, и кожи синие, и дерево ситим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для эфода и для наперсника. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте. Сделайте ковчег из дерева ситим. Длина ему 2 локтя с половиною, и ширина ему 1,5 локтя, и высота ему 1,5 локтя. И обложи его чистым золотом. Изнутри и снаружи покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец. И вылей для него 4 кольца золотых, и утверди на 4 нижних углах его: 2 кольца на одной стороне его, 2 кольца на другой стороне его. Сделай из дерева ситим 6 шесты и обложи их золотом. И вложи 6 шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть 6 шесты и не должны отниматься от него. И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе. Сделай также крышку из чистого золота. Длина ее 2 локтя с половиной, а ширина ее 1,5 локтя. И сделай из золота 2 херувимов. Чеканной работы сделай их на обоих концах крышки. Сделай 1 херувима с 1 края. А 2 херувима с 2 края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу. К крышке будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху. В ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди 2 херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым. И сделай стол из дерева ситим длиною 2 локтя, шириною 1 локоть, а вышиною 1,5 локтя. И обложи его золотом чистым, и сделай вокруг его золотой венец. И сделай вокруг его стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг. И сделай для него 4 кольца золотых и утверди кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках должны быть кольца, чтобы влагать шесты для ношения на них стола. А шесты сделай из дерева ситим и обложи их золотом, и будут носить на них сей стол. Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими. Из золота чистого сделай их. И полагай на стол хлебы предложения пред лицем моим постоянно. И сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник. Стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. Шесть ветвей должны выходить из боков его. Три ветви светильника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока его. Три чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви, и три чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех шести ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника должны быть четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У шести ветвей, выходящих из стебля светильника, яблоко под двумя ветвями его и яблоко под другими двумя ветвями и яблоко под третьими двумя ветвями его. Яблоки и ветви их из него должны выходить. Он весь должен быть чеканный, цельный, из чистого золота. И сделай к нему семь лампад и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его, и щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота. Из таланта золота чистого пусть сделают его со всеми семи принадлежностями. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе».